Когда в дверь тихо постучали, Лилейна, расчесывающая золотые локоны перед зеркалом, довольно улыбнулась. Служанка открыла, и принцессе пришлось приложить усилия, чтобы разочарование не промелькнуло на ее лице. Не Дерек, всего лишь его брат. «Нэнси!» — повернулась принцесса к служанке. «Пойди к Ирге, ей наверняка нужна помощь, чтобы приготовиться ко сну. Останься с ней на ночь, попробуй успокоить бедную девочку. Может, помолись вместе великой матери?» Служанка понятливо кивнула и скрылась за дверью. «Лилейна!» Джона все так же стоял у дверей. «Вечер был чудесный», — сказала она ему. «Благодаря вам я отвлеклась от всего этого кошмара. Я не знала о существовании Ирги до сегодняшнего дня, но она моя единокровная сестра, и когда я думаю, что ее отдадут чудовищу...» «Дерек сказал, что король приказал вести вас обеих», — перебил ее Джона. «В письме не было указано имя, но, возможно, дракону нужна настоящая принцесса. Вы, Лилейна». Она со стуком положила расческу у зеркала. Встав с кушетки, подошла к лорду вплотную. Джона был немного выше ее, и Лилейна, грудью, не стесненной корсетом, прижалась к нему. «Я бы на месте дракона ни за что не согласился на замену. Получить медяк вместо золота?» Он прикоснулся к ее волосам. «Все так», — прошептала она. Ее рука легла на плечо Джоны. Коготки царапнули по белой ткани рубахи. «Но вдруг найдется смелый лорд, готовый защитить принцессу. У Дерека есть Ирга, пусть и везет дракону ее. А принцесса может выйти замуж за своего защитника. Он получит не только жену, но и корону». Она прошептала последние слова прямо в губы Джоне. «Это ведь приказ короля», — сказал Джона. Его руки опустились на талию принцессы. «Если этот смелый лорд ослушается приказа, то корону ему не на что будет надевать». «Зачем вы пришли, Джона?» — сухо спросила Лилейна, пытаясь отстраниться. Но он держал ее крепко, прижимая к себе. «Я подумал», — прошептал он ей на ухо и поцеловал шею, «что мне представится отличный шанс отомстить Дереку. Он украл у меня серебряные шахты, а я украду девственность его золотой невесты. Тем более вы, кажется, не против». «О, Джона!» — рассмеялась Лилейна. «Это сокровище украдено задолго до вас». Она погладила его шею, зарылась пальцами в жесткие волосы на затылке. «Вот как!» — пробормотал Джона, сминая ладонью ее грудь. «Тем лучше. Мне всегда нравились опытные женщины». «Она пропала!» — выкрикнула служанка, распахивая дверь. «Ирга сбежала!» «Что?» Лилейна побледнела, вытолкнула Джону в коридор. «Найди ее! Найди ее сейчас же!» Она выбежала из комнаты, глядя вслед лорду, который помчался к лестнице. «Как это произошло?» — жестко спросила принцесса. «Она выбралась через окно», — промямлила служанка. «Почему ее не охраняли?» — повернулась Лилейна к стражникам. «Почему вы трое до сих пор тут? Ищите ее!» Капитан королевской стражи кивнул двум солдатам, и они побежали следом за Джоной. «Тебе нужен отдельный приказ!» Лилейна зло посмотрела на капитана, возвышающегося над ней на целую голову. Тот медленно прошелся взглядом по ее шее, на белой коже которой розовели следы поцелуев Джоны. Задержался на глубоком вырезе ночного платья, через тонкую ткань которого проступали соски. «Я охраняю вас, принцесса. Это приказ короля. И он точно будет недоволен, если я сообщу ему о том, что его дочь впустила в комнату мужчину». «Знаешь что?» «Сэм». «Плевать мне, как тебя зовут. Распиши королю все в подробностях. Если хочешь, я могу даже показать, что именно мы делали с Джоной. Может быть, хоть тогда у короля что-нибудь зашевелится в штанах, и он перестанет бить мою мать за то, что не может почувствовать себя мужчиной». Она с силой захлопнула за собой дверь. Капитан дернул ус, обернулся по сторонам, но, кажется, этого больше никто не слышал. Нэш ворвался в комнату Ирги. Одним взглядом окинул разобранную кровать, придвинутую к окну, выпотрошенный сундук, в котором лежали вещи, собранные служанками для внебрачной дочери короля. «Сбежала?» – выкрикнул Дерек. Он заглянул в шкаф, под кровать, как будто она могла спрятаться там. Нэш подергал простыню, привязанную к ножке кровати, выглянул в окно. Ночь опустилась над долиной, рассыпав звездную дорогу для колесницы Великой Матери. Где-то вдали завыл волк, и собаки на псарне тут же отозвались хором злобного лая. Нэш пригладил волосы, поднявшиеся торчком, вскочил на подоконник. Мягко спрыгнув на утоптанную землю, побежал к лесу. Запах ирги, слабый цветочный аромат, вел к воротам, а оттуда к полосе деревьев, непроглядно черной на фоне фиолетового неба. Из псарни уже доносились отрывистые команды лорда долины, и Нэш выругался про себя. Он же предупреждал эту глупую девчонку. На что она надеялась? Ирга бодро шла по тропинке, поглядывая по сторонам. Ей везло. Она выбралась по простыням через окно, выходящее на задний двор, и ее никто не заметил. Потом приблизилась к группе женщин, направляющихся за кирпичные стены, окружающий замок. И стражники не обратили на нее внимания. Вряд ли ее хватится до утра. Она будет идти всю ночь, даже собаки Джоны устанут ее искать. Пусть везут дракону Лилейну. Она принцесса, и это ее судьба. Она стащила с головы платок, под которым прятала волосы. Подумав, укутала им плечи. Сердце бухало в груди, и Ирга запрокинула голову, глубоко вдохнула. Яркие мерцающие горошины звезд густо рассыпались по небу, словно освещая ей путь, и девушка вдруг почувствовала, что летит. Но не вверх, а вниз. Она вскрикнула, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь. Ноги скользили в поисках опоры. Инстинктивно перевернулась на живот, хватаясь пальцами за сырую глину. Прижавшись всем телом к покатой стене, распласталась, как ящерица. Замерла, боясь двинуться, чтобы не съехать еще ниже. Глянула вниз. Тьма, разверзшаяся под ней, казалась огромной могилой, вырытой специально для нее. «Великая мать!» – сдавленно всхлипнула Ирга. Она попыталась выровнять дыхание, чтобы успокоиться, сглотнула ком, стоящий в горле. Сердце барабанило в груди, будто отбиваясь от влажной стены глиняного карьера. «Вот идиотка!» – пялилась на звезды вместо того, чтобы смотреть под ноги. Ирга выплюнула глину, набившуюся в рот, осторожно провела рукой и нащупала обрубок корня. Носком ноги выдолбила уступ, подтянулась. Цепляясь за корни и выступы, она медленно выбралась из карьера, перекинулась через край по пояс. Перекатившись, легла на спину, тяжело дыша. Звезды все так же холодно мерцали из темноты, и Ирга остро почувствовала, что им нет до нее никакого дела. Никому нет, она совершенно одна. Ирга отерла рукавом лицо и вдруг заметила женскую фигуру, замершую у маленькой часовни неподалеку от карьера. Поднялась на ноги, шагнула ближе. «Статуя Великой Матери! Наверное, у рабочих не было денег, и они взяли ее из храма лесного народа». Мать не замахивалась мечами. Она держала в руках чашу, будто протягивая ее Ирге. Припав к чаше губами, Ирга отпила глоток студеной воды, избавляясь от мерзкого привкуса земли во рту. «Спасибо», – пробормотала она. «Беги!» Ирга дернулась, осмотрелась по сторонам. Никого. Померещилась. Вдруг из леса донесся волчий вой, а следом, так резко, что она вздрогнула, ночь прорезал бешеный собачий лай. Ирга помчалась к лесу, огибая карьер. Ветки хлестали по ее лицу, цеплялись за грязную юбку. Она услышала тихое журчание воды, и через мгновение нога ступила в холодную воду. Поскальзываясь, Ирга пошла по течению ручья, прислушиваясь к звукам погони. Собачий лай становился все громче. Вскоре она различила и далекие людские голоса. Выбравшись по другую сторону ручья, снова побежала. Мокрые юбки липли к ногам. «Стой!» Ирга узнала голос Нэша и припустила еще быстрее. «На дуб! Впереди!» Ирга обернулась и увидела Нэша, а за ним свору собак, летящую следом. Нэш приврал. Они были меньше телят, хоть и не намного. Мощные грудины, квадратные челюсти, маленькие, широко расставленные глазки, непроницаемые, как у хищных рыб, которых продают прямо с лодок в порту. Задрав юбки, Ирга понеслась к раскидистому дубу на холме, понимая, что не успеет, ни за что не успеет. Частое дыхание собак раздавалось совсем рядом. «Скорей!» Нэш буквально забросил ее на ветку, запрыгнув на дерево мгновением позже. Собака взвилась вверх. Зубы сомкнулись на его ноге. Нэш взвыл от боли, цепляясь за ветку изо всех сил. «Прочь! А ну пусти!» Ирга, соскользнув по стволу ниже, ткнула собаку в морду ступней. Зубы разжались, и пес упал вниз. «Забирайся выше!» – скомандовал Нэш, и Ирга послушно перебралась на следующую ветку. Собаки взвизгивали и лаяли у дуба, подпрыгивали, царапая когтями кору. Глаза Нэша, обращенные к Ирге, горели, как две злые луны. «Я тебе что говорил?» «Собаки меня не трогают», – ответила она. «Раньше никогда». «Это не дворовые шавки, Ирга. В этих псах несколько поколений развивали злобу и желание убивать. Они могли изувечить тебя». «А укусили тебя. Зачем ты вообще побежал за мной?» «Я спас тебя, дурочка». «Сам дурак», – огрызнулась Ирга. «Это я тебя спасла. Если бы я не ударила собаку, она бы тебя стащила с дерева». Подтянув ногу, Нэш поморщился и задрал изорванную собачьими клыками штанину. Кровь, текущая из раны, казалась черной. Ирга развязала платок, который болтался на плечах, отдала Нэшу, и тот, взяв его, перетянул ногу. Один из псов, встав на задние лапы, оперся передними о ствол дерева и гавкнул. «Второй раз я попадаюсь собакам Джоны», – не выдержал Нэш. «И все из-за тебя». «А ты бы не пытался сбежать, если бы оказался на моем месте?» – выпалила Ирга. «Если бы это тебя везли к дракону». Нэш промолчал, только глаза его светились во мраке. Вскоре они увидели конный отряд, переправляющийся через ручей. Факелы в руках людей сваливались в длинную огненную гусеницу. Дерек и Джона подъехали к дереву первыми, осаживая взбудораженных ночной скачкой коней. «Отзови своих псов, Джона!» – выкрикнул Нэш. «Они снова покусали тебя, кот!» – рассмеялся лорд долины. «Где невеста?» «Здесь!» Тихо отозвалась Ирга. «Что мне с ней делать, Нэш?» – спросил Дерек, когда Иргу привели назад в комнату. «Выпороть?» Нэш уселся на кровать, задумчиво уставился в потолок и поскреб обросший черной щетиной подбородок. «Если вдруг дракону нужна именно Лилейна, то перед тобой будущая королева», – заметил он. «Не стоит портить репутацию своей потенциальной жене». «Посмотри на меня», – приказал Дерек, и Ирга хмуро подняла на него глаза. «Ты не пострадала? Это кровь?» Он мягко провел пальцем по ее скуле. «Глина», – буркнула она, – «упала в карьер». «Я понимаю, почему ты убежала», — сказал Дерек. «Но это глупо. Ты знаешь, что такое судьба? Есть что-то предрешенное, то, что надо просто принять. Твой удел — покориться». «Всегда можно попытаться что-то изменить», — возразила Ирга. «Ладно, ты попыталась, у тебя не вышло». Она промолчала, отвела взгляд. «Ты ведь сейчас думаешь, что попробуешь еще раз», — сказал Дерек. «У тебя это на лице написано. Ты совершенно не умеешь притворяться, Ирга. Тебе стоит взять пару уроков у сестры». Ирга с вызовом посмотрела на него. Дерек подтянул сползший рукав ее платья на плечо, легонько погладил ключицу большим пальцем. «Что же мне с тобой делать, Ирга?» – задумчиво произнес лорд. «Связать? Вести к дракону, как овцу на заклание?» Его рука мягко обхватила ее шею. «Твое сердце так бьется? Ты боишься меня?» Она покачала головой. «Я не стану тебя связывать», — сказал Дерек, убирая руку. «Есть путы, которые держат надежнее веревок. Ирга, ты ведь любишь своего отца?» «Я говорю не о короле, а о том бородатом кузнеце, что вырастил тебя», — пояснил он. «Если ты еще раз сбежишь, я не стану терять время и искать тебя. Я отправлю одного из своих воинов прямиком в его кузню». Ирга вскинула глаза на Дерека. Кажется, она начинала понимать. «Он убьет его», — продолжил лорд. «Отрубит ему голову, как предателю короны. Ведь если ты сбежишь, то нарушишь приказ короля. И это будет означать, что кузнец вырастил предательницу». Маленькая ручка сжалась в кулак и засветила в челюсть серебряному лорду. Голова Дерека мотнулась назад, но он тут же перехватил ее руки. Ирга попыталась легнуть его в колено, запуталась в грязных мокрых юбках. «Ах ты!» Дерек тряхнул ее так, что она зашипела от боли. «Я не сбегу!» – выкрикнула она. «Обещаю, но не смей угрожать моему отцу!» Он отпустил ее, и Ирга, метнув на него яростный взгляд, отошла подальше. «Нэш, я могу поручить ее тебе?» Вздохнул Дерек, повернувшись к Каталаку. «Ладно, я присмотрю, чтобы она снова не сиганула из окошка», — проворчал Нэш. Дерек кивнул, потер челюсть и, бросив взгляд на Иргу, вышел из комнаты. Ирга села на кровать. Ирга села на кровать, спрятала лицо в ладонях. «Эй!» Нэш подвинулся к ней, потрепал за плечо. «Послушай, еще не все потеряно». «Ты поможешь мне сбежать?» Она посмотрела на него снизу вверх. В прозрачных глазах вспыхнула безумная надежда. «Уговоришь Дерека не мстить моему папе?» «Нет, я служу Дереку, и я связан клятвой. Но есть ведь и другой вариант развития событий». «Какой же?» «Лилейну отдают дракону, а ты выходишь за лорда». «Дерек ни за что так не поступит», — горько усмехнулась Ирга. «Да он сам засунет меня ему в глотку и предложит чаю, чтоб не подавился». «На данный момент — да, но ты сама виновата». «В чем же?» «Ты видела, что происходило за ужином?» «Ты видела, что происходило за ужином?» Лилейна была само очарование. Она пытается завладеть сердцем Дерека. Почему бы и тебе, вместо того, чтобы бросаться на него, как злобная кошка, не попробовать быть милой? Ирга опустила голову, рассматривая короткие ногти, под которые забилась глина. «Да пошел он, этот Дерек, к лесным духам!» — выпалила она. «Он угрожал убить моего отца!» «И что? Ты предпочтешь ему дракона?» «Давай подумай еще», — сказал Нэш, сложив ладони лодочками, как чаши весов. «Серебряный лорд, красавец-мужчина, любимец женщин и, возможно, будущий король? Или дракон?» Он опустил одну руку едва ли не до пола и поднял вторую. «Против принцессы у меня нет ни малейшего шанса», – пробурчала Ирга. «Ага, ты все же сделала правильный выбор», – одобрил Нэш. «А толку? Ты видел Лилейну?» «Да», – согласился Нэш. «Она серьезный противник. И у тебя действительно не было бы ни малейшего шанса, если бы за дело не взялся я». Ирга непонимающе на него посмотрела. «Я знаю, какой должна быть женщина, чтобы мужчине сорвало крышу. Я помогу тебе влюбить в себя Дерека». Он устроился на кровати, размотал платок на ноге, придирчиво осмотрел раны. «Гляди-ка, обычно дольше заживает», — сказал Нэш, осторожно трогая тонкую поджившую пленку. «Зачем тебе мне помогать?» — спросила Ирга. «Это все из-за разговора за столом? Ты злишься на Лилейну?» «Никто не смеет выгонять из-за стола котика», — улыбнулся Нэш. «Но это лишь одна из причин. А остальные?» «Во-первых, я чувствую вину, потому что втянул тебя в это. Я привез письмо, я тебя нашел. И, если честно, это была моя идея найти внебрачную дочь короля». «Найти внебрачную дочь короля. О, если бы взгляды могли убивать, я бы уже корчился в агонии», — усмехнулся Нэш. «Во-вторых, ты мне нравишься. У тебя приятный запах и хороший удар правой. Для девочки, конечно». «Это все?» «И в-третьих, ты врезала моему хозяину», — ответил Нэш. «Я всю жизнь мечтал это сделать». Дверь с грохотом открылась, и хмурые заспанные служанки втащили по два ведра, от которых шел пар. «Лорд сказал, вам нужна ванна», — заявила одна, пока вторая вкатывала деревянный таз. «Но больше горячей воды нет. Будете ждать, пока нагреется? Или спать пойдете, как все нормальные люди?» «Мне хватит», — пробормотала Ирга. «Спасибо». Она пристально посмотрела на Нэша, который и не собирался выходить. «Не смотри на меня так. Я выполняю приказ Дерека», — возмутился тот. «Но я ведь не могу мыться при тебе». Голос ее дрогнул. Усталость навалилась вдруг разом. Заныли содранные ногти. Пальцы ног, окоченевшие от холода в промокших туфлях, болели так, что хотелось выть. «Ладно, но я буду рядом», — проворчал он, выходя из комнаты. «Я чую твой запах даже через закрытые двери. От меня ты никогда не убежишь, Ирга». Нэш сидел в карете, слегка покачивающейся на дороге, петляющей к горам. Он пристально рассматривал Иргу, иногда хмурясь, и она не выдержала. «Что? Что ты так на меня смотришь?» «Оцениваю исходный материал», — вздохнул он. «Придется начинать с азов». Ирга отвернулась к окну, пряча легкую обиду. Мертвая трава, покрытая инеем, стелилась под порывами ветра, воющего, как вчерашний волк. Идея Нэша не слишком-то ее обнадежила, но попытаться стоило. Рисковать жизнью отца она не будет. Нэш пристроил ноги на сиденье рядом с Иргой, блаженно потянулся. Не смотри на меня так, будто я тебе денег должен», — заявил он. «Моя нога вчера пострадала, из-за тебя, между прочим». «Все зажило, я видела», — ответила она. «А я не подсматривал, когда ты переодевалась», — укоризненно сказал Нэш, — «хоть мне и хотелось». «Ладно, приступим. Начнем с главного. Твое лицо, Ирга». «Что с ним не так?» Она поборола желание ощупать щеки и убедиться, что все на месте. «Так-то ты довольно милая», — прищурившись, заметил он. «Не Лилейна с ее точеным носиком, но сойдет». На свой нос посмотри!» — вспыхнула Ирга. «А мне серебряный лорд и не нужен!» «Серебряный лорд? Так пафосно звучит!» — передразнила его Ирга. «Вот глаза у тебя хорошие!» — одобрил Нэш. «Особенно, когда злишься. Так и сверкают. Если бы не твой запах, мог бы подумать, что ты тоже каталак». «А как пахнут каталаки?» — заинтересовалась Ирга. «Понюхай», — предложил он, и Ирга нахмурилась. «Вот оно», — кивнул Нэш. «Ты совершенно не умеешь себя подать. Расслабь лицо, Ирга. Ты смотришь на мир точно так же, как твой папаша-кузнец. Тебе бы еще бороду, и вас было бы не отличить. Я нисколько не удивлен, что никто не заподозрил отсутствие между вами родства. Вот что ты делаешь? Не хмурь брови!» Он наклонился, протянул руку и пальцем разгладил брови Ирги. «Хорошо. Если будешь хмуриться, появятся морщины, и тогда тебя даже Петер замуж не возьмет, не то что Дерек». Ирга вздохнула, потерла лицо руками. «Теперь рот. Ты так плотно сжимаешь губы, как будто боишься, что я снова тебя поцелую». «Это было отвратительно», — сказала Ирга. «Просто ты не дала мне шанса», — заметил он. «Если бы ты расслабилась хоть на минутку, тебе бы понравилось». «Нет». «Ладно, пусть тебя Дерек целует. Но для этого тебе надо сделать губы манящими. Ну-ка, прикуси нижнюю губу». «Да не жуй ее! Ты что, голодная? Ты на моих глазах умяла 3 яйца и бутерброд с колбасой». «Потому что иначе ты снова оставил бы мне только прошлогоднюю булку», — огрызнулась Ирга. «Сейчас в моде девушки тонкие, нежные, воздушные», — поучительно сказал Нэш. «А посмотри на себя». «И что? Я не толстая». «Слава богине», — подтвердил Нэш. «Но на тебе пахать можно. А как ты ходишь? Размахиваешь руками, точно крестьянин. В общем, я предлагаю тебе немного поголодать, чтобы появилась легкая бледность, зовущий взгляд и плавная поступь». «А если от голода у меня потекут слюни?» — возразила Ирга. «Захочет ли тогда Дерек со мной целоваться?» Нэш молча уставился на нее. «Что?» — спросила она. «Мне не нравится идея с голодовкой». «Ладно, ты меня убедила. Давай теперь потренируемся». Он пересел к ней. «Представь, что я Дерек. Вы оказались с ним одни, совсем рядом. Сделай такое лицо, чтобы он захотел тебя поцеловать». Ирга повернулась к нему, глядя снизу вверх в желтые кошачьи глаза. «Брови не хмурить, рот расслаблен». «Брови не хмурить, рот расслаблен», — пробормотала она. «Не настолько расслаблен», — проворчал он, приподнимая пальцем ее подбородок. «У тебя сейчас точно слюни потекут. Губы слегка приоткрыты. Глаза можешь прикрыть. Или попробуй сделать так, чтобы ресницы затрепетали». Ирга часто заморгала, и Нэш тихо рассмеялся. «Меня чуть ветром не сдуло, полегче. Попробуй опустить ресницы, а потом выстрелить взглядом». «Нэш, может, мне стоит показать Дереку какие-то реальные таланты?» — предложила Ирга. «А что ты умеешь?» — заинтересовался каталак. «Ну, я помогала отцу в кузне, могу сама заточить что угодно, хоть меч, хоть топор. Ножи метаю в цель 30 шагов», — перечисляла Ирга. «Как думаешь, королеве пригодится умение метать топор?» — вздохнул Нэш. «Точить», — пробормотала Ирга. «Не хмурь брови». Он покачал головой и пересел на свое место. «Запомни, Ирга, ты должна выглядеть приветливо. Так, чтобы Дерек захотел с тобой поговорить, не боясь хлопотать по роже. Легкая улыбка, сияющий взгляд». Ирга растянула уголки губ, и Нэш страдальчески закрыл глаза ладонью. «Ладно, ты тренируйся, я потом проверю». Он приоткрыл дверь кареты и на ходу спрыгнул. «Нога у него пострадала», – прошептала Ирга. «Скачет, хоть бы хны». В окошке промелькнуло лицо серебряного лорда, и Ирга торопливо улыбнулась, как советовал Нэш. Но Дерек отвел взгляд. Ирга вздохнула, задернула занавеску. Она никогда даже не думала о том, что могла бы очаровывать или влюблять в себя мужчин. Кому вообще это надо? Вон Петер захотел на ней жениться, несмотря на хмурый вид. Спохватившись, она разгладила брови пальцем, повторив жест Нэша. Похоже, он единственный в ней видит не будущий стейк для дракона, а человека.